Обнявшись, они медленно брели по дороге. Уставший Гиз вел ослепшую Нелти и помогал идти колченогому Огерту. Удивленные селяне выглядывали из окон, выходили на улицу, провожали их взглядами, боясь приблизиться и не решаясь помочь. Не мертвяки ли ковыляют через деревню? Об исчезновении детей знали все. А вскоре подвыпивший Рон разболтал о мертвеце, валяющемся за крепостной стеной, и обмолвился, что Огерт, Гиз и Нелти собирались к нему. Рон даже вызвался показать дорогу, но никто из взрослых не посмел нарушить запреты короля и стража могил. Никто не осмелился потревожить покой кладбища. Дети погибли. Так решили все. Но они вернулись. Искалеченные, но живые, повзрослевшие, изменившиеся. Они вернулись и рассказали о схватке с ожившим мертвецом, о том, как все же одолели его, но едва не погибли, и как очнулись в чужом доме и увидели незнакомого старика. Страж могил подобрал их и выходил. Рассказанная детьми история быстро разошлась по всей округе. Из окрестных деревень приходили люди, чтобы посмотреть на маленьких героев, а те, смущаясь такого внимания, прятались на сеновалах и в сараях. Нелти стеснялась своей слепоты. Огерт не хотел, чтобы его жалели, а Гиз не любил, когда в его сторону тыкали пальцем. Но однажды все изменилось. Забредший в деревню охотник на мертвяков потребовал, чтобы ему показали малолетних героев. Он был стар и сед, но синие глаза его были чисты, словно весеннее небо, а голос был громок, будто летний гром. Когда к нему подвели трех детей, он внимательно их осмотрел, наклонил голову, словно к чему-то прислушиваясь, а потом взял Огерта за руку, сжал крепко. И через пару мгновений объявил собравшимся людям, что мальчишка обладает проклятым даром. Он и в Нелте почуял нечто странное, и Гиз ему чем-то не понравился. Он сказал, что обычные дети не сумели бы одолеть мертвяка. Он знал, что говорил, и ему поверили. Еще целый год Огерт, Гиз и Нелти жили в родной деревне, и с каждым днем жизнь их становилась все хуже. Их избегали, с ними не разговаривали. Когда они выходили на улицу, то слышали в свой адрес ругань и проклятия. Порой в их сторону летели камни, на них натравливали собак. Их норовили сбить лошадьми. Несколько раз кто-то поджигал их дома. Если случалось какое-то несчастье, кто-нибудь заболевал сильно, или коровы переставали доиться, или погода портилась во время сенокоса, во всем винили Огерта и его друзей. Даже родители отвернулись от них. «Мой младший сын умер», — сказал однажды Огерту отец. «Мы оплакали его». Кто-то из недоброжелателей стал распускать слухи, что по ночам на деревенской улице можно встретить недоношенного ребенка-мертвяка. Якобы проходящая мимо брюхатая нищенка разродилась в поле мертвым детем, бросила безжизненное тельце, надеясь, что его сожрут лисы и вороны. Но Огерт-некромант нашел его раньше, спрятал где-то, и теперь каждую ночь возвращает к жизни уродливое существо. И оно на коротких кривых ногах бродит по деревне, путаясь в собственной пуповине, царапая двери, пытаясь дотянуться до открытых окон. Нашлись люди, утверждающие, что лично встречали страшного младенца. А когда умер Бондарь Нолт, его родня объявила, что за несколько дней перед смертью он жаловался, будто ночами к нему приходит кто-то невысокий и тяжелый, наваливается сверху и душит. Ранним утром, в третий день солнцестояния, когда, согласно народной молве, некроманты почти лишаются своей силы, толпа крестьян окружила дом родителей Огерта. Вооружившиеся топорами, косами и вилами, люди молчали и старались не смотреть друг на друга. Они словно понимали, что делают нечистое дело. Но и терпеть соседа некроманта, пусть даже мальчишку, они больше не могли. Огерт вышел к ним. Один. Его родители были в толпе. Он заговорил с людьми, но его не хотели слушать. Он, опираясь на костыль, сошел с крыльца и направился к односельчанам. Но его встретили острые жало вил и рогатин. Люди отгородились от него. Увесистый булыжник вылетел из толпы и ударил Огерта в грудь. Мальчишка, задохнувшись, покачнулся, и гнев черной пеленой застил глаза. Игорь закричал что-то, захрипел, чувствуя, как волна холода поднимается от живота к сердцу. Швырнул костыль своих врагов и шагнул прямо на железные острия. Он даже почти не хромал. И люди, испугавшись, попятились. Только два человека, обнявшись, шагнули к Огерту навстречу. Два человечка, Гис и Нелти. Они встали рядом с ним и крепко взяли его ледяные руки. «Успокойся», — сказал Гис. «Мы с тобой. Мы вместе». И маленький некромант успокоился. В тот самый день они собрались и ушли из родной деревни. Далеко за околицей друзья взрезали тонкие ладони тесаком Огерта, смешали кровь и поклялись, что теперь они – два брата и сестра. А потом, чуть отдохнув, они продолжили нелегкий путь к кладбищу. Огерт, Гис и Нелти. Они возвращались к человеку, который уже спас их однажды, и которого они договорились называть отцом.